Глава 18. Бальчерзек сказал, что ему нужно проверить кое-какие детали и что он вернется позже, так что мы с Яном спустились в подземный гараж вдвоем. «Скажи мне, что ты не променяла свою душу, котенок», — были первые слова Кости, когда мы вошли в видимость. Хоть у меня и появлялась подобная мысль, я могла ответить абсолютно честно. «Конечно же, нет». Если бы мне пришлось доказывать, что я никогда не обдумывала это, что же, повезло бы мне. Кости стал сверлить Яна тяжелым взглядом. Она врет. «Ты что, веришь ему больше, чем мне?» Я встряхнула головой. «Это оскорбительно». Ян одарил Кости вялой улыбкой. «Не волнуйся, Криспин. Наш воняющий серый друг предпочитает материальные компенсации за свои услуги». «Да, поверь», — добавила я, когда Костя все еще выглядел так, словно сомневается в рассказанной правде. «Костя, нам придется держать тебя в цепях, пока мы не получим известия от Бальчезека и не разработаем стратегию», — продолжила я, ненавидя обстоятельства и их причину. «Ян и я будем следить за тобой и изменениями, и мне жаль». «А мне нет», — перебил Костя. Он посмотрел на меня, но потом отвернулся. «Таким образом, я не смогу навредить тебе, и это все, что меня беспокоит». «Извини нас, Криспин, на секунду», — сказал Ян. А потом потащил меня в дальнюю сторону железобетонного лабиринта, в котором находилась дыра, ведущая наружу. Он вылез, и я последовала за ним, удивляясь, что еще могло произойти. Ян перешел на противоположную сторону улицы. «Ты что, пытаешься заставить Криспина потерять власть над демоном?» Я нервно моргнула из-за вопроса, больше удивленная, чем оскорбленная. «Почему ты так говоришь?» «Его разрывает на части чувство вины за то, что демон заставил его сделать. Представь себе, что даже я, эгоистичный, тщеславный ублюдок, чувствовал себя ужасно, если бы пришлось зарядить кулаком в лицо или попытаться убить свою жену. А теперь подумай, что Криспин не такой ублюдок, как я. Насколько сильнее он все это чувствует. И ты еще добавляешь масло в огонь. Ты ведешь себя в точности так, словно считаешь его виноватым». «Ладно, вот теперь я была зла как черт. Вот к чему приводят долгие беседы с Яном? Я знаю, что это не его вина, что все, что он делал, были ее желания. Он не должен чувствовать себя виноватым из-за этого. Так что почему бы тебе взять и не полететь потрахаться, Ян?» «А почему бы тебе не поиграть с цепями?» — сделал он встречный выпад. Я усмехнулась. «Я уверена, что этот невероятный англичанин вернется, но пока что ты тратишь мое время, Ян, так как я понятия не имею, что ты имел в виду». «Я имею в виду?» — ответил он, говоря так медленно, словно я была ребенком. «Что я видел, как вы ведете себя после разлуки, в которой один из вас почти был убит. Вы сметаете все на своем пути, только лишь бы быстрее потрахаться. А пока все, что ты делаешь, это заставляешь его чувствовать вину, вместо того, чтобы показать, что он тот самый мужчина, от которого ты без ума, демон там в нем или не демон, в цепях или не в цепях». Мой рот открылся, готовый высказать едкий комментарий о том, что Ян считает, что секс может уладить любую ситуацию. Но я вовремя себя остановила. Его слова имели смысл. Я могла заверять Косте до посинения, что он не виновен за то, что эта сучка заняла место водителя в его теле. Но, честно говоря, поступки всегда говорят громче, чем слова. И пусть не было никакой романтики в этом покинутом подземелье станции Джиффи-Люб, но Костя мог сотворить все из ничего, когда нужно было. Я должна была сделать то же самое. «Ты же не собираешься стоять здесь и смотреть?» — ответила я в итоге. Его губы сложились в улыбку. «Это будет безопаснее на случай, если демон вздумает возродиться и захватить контроль. Лучше укуси», — оборвала его. В этот раз Ян не пытался скрыть свой смех. «Я оставлю это Криспину».